Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Виктор Викторович Максименков, исследователь, искатель. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия, слушатели. И сегодня тема нашей беседы – это «Три брата. Легенды основания Руси, Скифии и Вавилона». Будет очень интересно, и не буду затягивать вступление, поэтому, Виктор, приступай к своему докладу. Благодарю, Алексей. Действительно, мы провели много эфиров, были на Ближнем Востоке, смотрели хеттов, смотрели древних греков, древних итальянцев, и везде находили славяно-русские народы, то есть обычные славянские, арийские, русские народы. Но нам в современном мире предлагают легенду про трех братьев, которой всего-то 1000 лет. Я же в этом эфире предлагаю объединить найденные материалы и показать, что легенде про трех братьев на самом деле 5300 лет, и эти три брата основывали послепотопную империю, после Ноева потопа, Вавилонскую, они основали Скифию, они основали Русь, и были это все славяно-арийские народы. В определенном периоде они назывались славяно-русские. И эта легенда про трех братьев, которая всего-то 1000 лет, на самом деле придумана недавно немцами. А до этого, я же говорю, до фактически 18 века люди помнили древнейшую свою историю. Ну, давайте мы вспомним. Потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Об этом говорил Ломоносов. То же самое можно перефразировать Толстого, который говорил, что сила зла держится на невежестве народа. И оно это знает, поэтому всегда будет бороться против просвещения. Поэтому давайте сами будем интересоваться, просвещаться. Если вспомнить эту легенду, про которую все рассказывают в школе, которая по современному летоисчислению относится примерно к 862 году, то вот, например, книга Иловайского «Разыскание о начале Руси», Москва, 1882 год. Что же он там пишет? Он пишет, что, обращает внимание, что когда кого-то посылали к варягам, это были варяги Руси. То есть непонятно кто, это были русские люди, только варяги. При этом они как бы делают замечание, что да, есть другие, там, мурмане, англичане. Это наши варяги, те же самые наши родственники. Но при этом это всего лишь легенда, которая была внедрена в 18 веке. А кто же ее внедрял? Байер, Струбы, Миллер, Тунман, Стриттер, Шлёцер, Лехберг. То есть чисто русские фамилии. То есть большинство из этих персонажей, они даже русского языка не знали. При этом русскую историю писали. А кто же выступал против подобных легенд и доказывал, что они несостоятельны, нет никаких оснований? Ломоносов, Татищев, Эверест, Нейман, Кочановский, Морошкин, Савельев. И вот этот же Иловайский доказывает, что это легенда, которая 1000 лет, всего лишь легенда. Если было какое-то призвание, то эти были, люди были точно такие же русские люди, никакие другие. Не было там никаких шведов, скандинавов, которые что-то пришли и построили какую-то государственность раньше, чем сделали это для себя. У них ее не было. Но кто вообще такие варяги? Дело в том, что в современной науке из-за того, что тотально забывается и не знается русский язык, они не могут понять простые как бы слова, которые четко по-русски написаны. То есть в русском языке нет буквы «я», есть буква «ра». Поэтому это не варяги, а вараги. Они что-то варят. Что же такое раги или рага, она же агар. То есть это люди, которые живут у моря и вываривают соль. Ну и производят из водорослей питательные вещества, красители, рыбу, соответственно, добывают. Тот же Ломоносов с таким же обозом в Москву и попал. С каким? С рыбным. То есть агар – это царь скифов, известный еще в 4 веке до нашей эры. Агар-агар – это продукт, получаемый из красных бурых водорослей. То есть арага на санскрите – это краска. Ну, соответственно, в те времена соль была дорогим продуктом. Во-первых, ее надо было добывать. Во-вторых, ей надо было торговать. И понятно, что добывать ее можно было там, где есть моря, там, где есть соль, как бы, из воды добывать. Соответственно, это все охраняли, транспортировали, продавали, дорогой продукт. Соответственно, было за что содержать дружину. Вот и весь секрет, потому что варяги – это профессия. Это не национальность какая-то конкретная. Почему, опять же, в летописи названы варяги Руси? То есть непонятно кто, а именно русские люди, просто которые занимаются этим промыслом. Но давайте вспомним эту легенду про трех этих братьев. Что же мы читаем, как говорится, в дальнейшем? Вот что мы читаем в дальнейшем. Повесть временных лет, в лето 6390-е. Заметьте, самый древний в мире календарь никем не изучается. Говорят, что Византия, а Византия существовала всего 1000 лет. Приходим в тот регион, и многие тысячи лет там не Византия, а славяно-русские народы, то хетты, то троянцы, то греки. Ну ладно, не об этом речь. Вот 6390 лето или 882 по католическому. Олег выступает в поход, согласно легендам. Много берет своих воинов, варягов, чуть, славян, мерек, ривичей. Овладевает городом Славянском, садит своих мужей, идет дальше. И идет к Киеву, где правят Аскольд и Дир. Прячет своих воинов в ладьях, остается, как бы они остаются позади, они подходят к определенной горе, и послов к Аскольду и Диру направляют. Говорят, мы, купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим. То есть подождите, дорогие друзья. Он же прямо говорит, что они родственники. Ты что, Аскольд и Дир это тоже скандинавы, что ли? Нет, это россы. Но выходят эти Аскольд и Дир. Понятно, что их, они их окружают воинами. И он говорит, вы не княжеского рода, я княжеского рода, а это сын Рюрика. Аскольд и Дир погибают. Соответственно, в чем тут суть? Суть в том, что нам говорят про каких-то непонятных скандинавов, а мы видим родственные связи. Да, одни не согласны, что эти имеют право на княжение или не имеют. Это другой же разговор. Но легенда про трех братьев показывает нам один и тот же народ. Один и тот же. Если мы как бы пойдем дальше смотреть, то даже мы были с вами у хетта. У хетта. При том, что почему я показываю двухглавого этого орла? Потому что по славянской традиции слева это птица Ра, а справа Рог. То есть, если вы хотите посмотреть на Рюрика, вот он, посмотрите. То есть, это герб правящей семьи. То есть, товарищ Рюрик, это может быть, конечно, имя собственное. Но по факту это двуглавый орел, который мы видели где? У хеттов. А хетты это второе тысячелетие до нашей эры, территория Турции, что мы и рассматривали. И в сегодняшней символике он опять же присутствует. Ну, поэтому тут ничего неудивительного-то нет. То есть прямая связь. Но если мы вернемся к Аскольду и Диру, то в исторических топографических известиях по древности России Засецкого 1777 года он пишет, что славяне были управляемы князьями Кий, Чек и Харив. Ну подождите, это ж опять три брата. То есть старший Кий в 430 году на реке Днепр град по своему имени строит. Но это вообще полный беспредел. Подождите, вам же рассказывали, что славяне там на какой-то елке всю жизнь сидели. А здесь они строят города. Причем каждый брат построил по городу. И сестре их Либедь построили этот город. Притом, если почитать древние книги и исторические документы, то этот же князь Киев... град Киев строит на Дунае. И там, где на Ладоге, тоже строит град Киев. То есть, и это все строят славяне, которые как бы изначально возвращаются с Дуная. Напомню вам, 4-5 век нашей эры, это очень темная история, по словам науки, потому что там было готское нашествие, исчезли куда-то, непонятно, готы, скифы, а в 6 веке они говорят, о, а вот это уже славяне появились. Здесь же славяне названы в 5 веке, и возвращаются они как раз после гуннского нашествия, то есть вот эти славяне, это и есть эти гунны. И опять мы видим эту легенду про трех братьев. Но это уже легенда не 9 века, а 5. И здесь в этой легенде опять контроль торговых путей Днепра, Дуная, ну и Ладоги, потому что из Ладоги можно ж попасть как раз в Волгу и, соответственно, в Каспий. И, соответственно, те же варяги, опять же, контролировать морское побережье, чтобы добывать соль, ну, ею торговать вглубь континента. Опять же, показываю вам эти основные торговые пути. О чем тут разговор? То есть, если вы контролируете как раз реку Нева, Ладожское озеро, то вы можете попасть торговыми путями в Балтийское море, там торговать, по Волге торговать, до Каспия доходить. Соответственно, вам нужно контролировать вот это место, чтобы опять же в Дон перейти и опять же иметь возможность выходить в Черное Азовское море. То есть здесь идет речь про контроль торговых путей. И тот путь из Варяг-реки, это не путь по Днепру. Там пороги, там неудобно. А путь именно по Дунаю в Рейн. Поэтому даже если тот Рюрик существовал, это были какие-то славяне, которые жили вот на реке Рейн. Вот и весь секрет. А по факту идет контроль трех основных торговых путей. Почему Киев мы видим, он есть и на Дунае, он есть и на Рейне, он есть и на Днепре, и он есть и на Ладоге. Потому что Киев это вообще защитное сооружение славянское, ну по факту. Но ладно, с этим бог с ним. Ну, дело в том, что этих легенд про трех братьев, ну вагон и маленькая тележка. Кстати, они известны историкам. Согласно Великопольской хронике, в древних книгах пишут, что Панония является матерью и прародительницей всех славянских народов. Подождите, внимание. От этих панонцев родилось три брата, сыновья Пана, владыка панонцев, его имя Лех, второй рус, а третий чех. Эти трое умножились, вроде владели тремя королевствами. Лехитов, русских и чехов, также называемых богенцами. Я вам показываю карту, где это, вот оно где, рядом с Италией. И когда мы ходили в эту Италию, и там находили наших предков, которые там как бы жили и строили изначально Рим, они же переселенцы из Трои, они же знаменитые неизвестные этрусски, они же неизвестные венеды, то ничего удивительного, что мы находим их потомков рядом с этим Римом, с Италией, потому что воюя с этим Римом, они вынуждены были отступать, то есть уходить. И отсюда, здесь вот этой вот Норик, Верхняя Панония, Нижняя Панория, оказывается, тут живут русские, лехи, чехи, то есть современные поляки, чехи, ну и русы. Русская летопись, повесть временных лет, начало 12 века. И средневековые литовские легенды о Полимоне связывают происхождение своих народов с регионом Норик, западу от Панонии, где жили иллирийские венеты. Кстати, они же строители Венеции. Но, опять же, мы здесь видим, что от имени Афета, так называемые норики, которые есть славяне. Ну подождите, дорогие друзья, это ж не 9 век, не 6 век, а какой-то век. Оказывается, есть исторические сведения, что речь идет про 3 век нашей эры. Вот, есть легенда по образованию чешского народа, написанная в книге Прокопа Слободы, где он пишет, что в 278 году очень знатный вельможа чех с братьями своими Лехом и Русом, ну, с приятелями, родом, они умножились, но из-за постоянных нападок Римской империи, римского военачальника Аврелия, который охранял Иллирию вооруженной рукой, настолько притеснял его род, что не подняли против него восстания, ну, мягко говоря, убили его. Вследствие чего, боясь могучей руки римлян, все-таки оставили свое отечество и ушли. И это все, нам скажут, это легенды. Ну, вам, во-первых, втирают самую молодую легенду, а во-вторых, эта легенда имеет подтверждение у так называемых любимых нашими историками римлян. Потому что у них подтверждается восстание против Марка Аврелия Кара в Норике и Рете в 282 году, в результате которых был убит римский император, и власть перешла к Кару. То есть в хронике польской Матвея Стрековского 1582 года эпоним русских, предстает братом или потомком Леха, предка поляков и чехов. В общем, про отцом их назван Мосах, сын Иофета. Это тот Иофет, которого мы еще в Греции видели, и который переводится как расширение, или народы максимально расширенные. То есть слева изображение этого императора, а справа вот эта легенда про поляков, чехов и русских. Ну подождите, опять три брата. Ну это третий век нашей эры. И они ведут борьбу с Римом, который постоянно атакует, нападает, притесняет. Им приходится как бы отступать под этими постоянными войнами и ударами. При том, что это был третий век нашей эры. Но если мы вспомним про скифов, которые по официальной версии существовали в 7 веке до нашей эры, а в 4 веке нашей эры куда-то пропали. На самом деле никуда, но все-таки, по мнению науки, пропали. То есть пришлось много раз обрезать, нарезать непонятные народы, называть их по-разному, лишь бы это не были славяне. Но если присмотреться, давайте присмотримся к легендам Геродота. Это ж отец истории все-таки. Что там про скифов-то пишет? Скифы появились на своей земле как первый ее народ за 1000 лет до нашествия Дария, то есть 2-е тысячелетие до нашей эры. Опять Геродот с современными историками как бы не согласен. Их первопредок Таргитай. Напоминаю, Тара – это полярная звезда. Тарх – это, например, название нашего внутреннего солнца. Опять же, Таргитай считался сыном Зевса и нимфы дочери Борисфес, легенда про зарождение скифов как первого народа во 2-м тысячелетии до нашей эры в низовьях Днепра. Есть другая легенда, она примерно та же самая, опять же, зарождение скифов в низовье Днепра, но то там уже первым царем выступает Геракл и дева Ехидна. От Ехидны, как мы видели в предыдущих видео, вообще вся мифология мировая идет. Там все вот эти мифологические персонажи, они произошли от легенды. Но в первой легенде рассказывается о скифах-земледельцах. Опять же, в наше время это запрещено. Скифы непонятно кто, непонятно куда. Хотя само название скиф – это житель скита, защищенного поселения. То есть те, кто не знает русский язык, они просто русские же. Слова извращают до невозможности, то есть житель защищенного поселения превращается в скитальца. Хотя скиталец – это тот, кто перемещается между защищенными поселениями, неся тайное послание. Ну тоже, одно из символов вот этого скитала, тайнописи русского. Ну, не об этом сейчас речь. Если мы посмотрим эти легенды про человека по имени Таргитай, то оказывается, у него было, как вы думаете, сколько у него было сыновей? Ну, конечно, трое. Липоксая, Паксай и Калаксай. Упали там божественные предметы, плуг упал. Зачем плуг тем, кто не занимается земледелием? Ярмо упало, опять же, ну, понятно, лошади там. Секира упала и чаша. Ну, во-первых, я обращаю внимание на все, что это металл. То есть его, извините меня, задницу у лошади не обработаешь, его надо добыть. Обработать, это надо уметь, при этом применять огонь, топливо. И опять же, где эта лошадь будет делать, и кто это делает, или корова, или бык, кто это делает из животных? Никто, человек, а для этого мастерская нужна. Для этого надо знать эти металлы, работать, но от современной науки это не указ, вам все показалось. Надо просто верить, главное не задавайте вопросов никаких. Ну мы там можем почитать и задать эти вопросы. То есть, у нас еще одна легенда, опять эти три брата, все это связано с низовьем Днепра. И если присмотреться, то внизу, в Крыму, существует скифская столица, Неаполь. Ну опять 25. Мало того, что скифы, они же кочевники, зачем им столица? Так предыдущая столица как раз была на Днепре. Это подтверждают археологи. А говорит это о том, что я показывал опять же все видео, все эти монеты, все эти морские города, это скифские поселения. Там есть греки, они торгуют со скифами, закупают металл и зерно. Иначе у них нет другого источника для еды, разве кроме Египет только остается. Ну, а наука нам что говорит? О, ребята, вы не верьте своим глазам. Ну, живут там скифы-кочевники в своем поселении Неаполь. Ну, и пускай живут. Вам показалось. Ну, это, ну да, их столица. Да, жили раньше вот тут, в низовьях Днепра. Ну, Неаполь, это по-старому. Дословно по-новому. Это как переводится? Новый город. И поэтому Неаполь, итальянский, в 5 веке до нашей эры основан теми же славянами. И Новгород великий, который сегодня основан теми же славянами. И вот этот Новгород крымский, это те же славяне основали, которые зарубежные авторы в скифы записали. Потому что они жители защищенных поселений, а не полей каких-то непонятных. Опять же, вторая легенда про Геракла. Она, событие происходит примерно 3200 лет тому назад. Там он приходит, как бы соединяется с этой девой Ехидной, которая, внимание, живет в священной роще. И, кстати, кого он там производит? Цари Аргаса и македонские цари. Между прочим, их потомки потом еще Москву будут основателями. Ну, ладно, не об этом сейчас речь. Речь идет про второе разветвление этой легенды. И понятно, что Геракл как бы соединяется с этой девой Ехидной. Но вопрос не в том. Вопрос в том, что как выглядела эта Ехидна. Смотрите, это змеи-дева. То есть это скифские как бы изображения своей прародительницы. Район, опять же, низовья Днепра. Этот перед нами золотой конский налобник с изображением змееногой богини Апи. 4 век до нашей эры. Ну, вы же помните, скифы в 4 веке нашей эры точно пропали. Это ж наука вам сказала. Ну, мы верим, но пошли нюансы. Перед вами слева змеевы луны. Это змеевик Новгорода 13 века. И на ней написано «Дна». Ну, это сокращение от Ехидны. Да, она же Диана, она же Дана, богиня воды у славян. Да, живой пресной воды. Ну, или притока Днепра, если вам больше это нравится. То есть справа это православие, а слева христианство. То есть православие это божественные миры, праве и славе нашего мира, как я показывал строение нашего мира в других эфирах. Отсюда корень слав, славяне. Но это амулет, опять же, Неаполя-Новгорода 13 века. Так куда же пропали скифы в 4 веке, когда перед нами змеи-дева, их прародительница? Оказывается, подобные обереги, которые ладанки называются, кстати, богиня Лада, она же мать нашего дождьбога Тарха Перюновича, то есть нашей Земли. Это женская энергия как раз нашей галактики. То оказывается, то до 17 века эти обереги были распространены. Перед вами Черниговский оберег и еще один оберег, то есть они золотые обереги, то есть их носили как раз не простые люди, там непонятно кто, а как раз те люди, у которых была власть, деньги. То есть слева Черниговская так называемая гривна, а справа Смоленская гривна. И это где-то 12 век. Так подождите, ну так получается, никуда скифы не пропадали. Они четко помнят свою праматерь, змеи-деву Ехидны. Для тех, кто в танке, это образное понятие. Это змеи, это циклы. Для тех, кто не понимает, о чем речь. Не понимает, потому что это образные понятия, а образование в вашем мире уничтожено. Вас образом никто не учит. А раньше в письменности были как бы логические понятия и образные. Отсюда и слово образование. Поэтому у вас не образование, а обучение. Обучение теориям, которые не имеют подтверждения. А вот из-за того, что сейчас произошла архивная революция, можно самим полезть в интернет и посмотреть, а что же было на самом деле. А на самом деле, как бы скифы никуда не исчезают, они живут в таком же Новгороде, они свою змеи-матерь как бы почитают, и подобные обереги окончательно церкви запрещают в 17 веке, хотя многие их носили до 20 века. А просто на официальном уровне они отсутствовали. Напоминаю, Ехидна, она как раз прародительница, ну, полуженщина, полузмея, но это женские циклы лунные, опять же, для тех, кто в танке, повторяю. Она дочь Тартара и Геи. Отсюда и те знаменитые Тартары. Она жена, как бы, Тифона. Она, внимание, мать двухглавого пса Орфа, трехглавого Цербера, Лирнейской Гидры, Немейского Льва, Химеры, Сфинкса, Колхидского Льва, Эфона, Орла Зевса, который клевал печень Прометея. То есть вся мифология завязана на прародителей тускифов. Вы услышите вообще на секундочку. А справа вот эта этрусская Химера, которая сегодня... Ее Гор Горыныч или Георгий как раз побеждает копьем. А по факту это все символы астрономические. И наши предки их несли от Египта до Италии, до Ближнего Дальнего Востока. Почему они сегодня присутствуют в мифологии? Ну так вот это Ехидны и Геракла. Как вы думаете, сколько было сыновей? Ну, я думаю, многие уже догадались, что их было три. То есть одного назвали Агафирсом, второго Гелоном, а младшего Скифом. Ну, соответственно, Скиф остался на месте, потому что он самый там устойчивый. А эти два брата пошли со своими родами заселять дальше другие земли. Опять три брата. Ну, извините, это легенде уже тысячи и тысячи лет. И как мы видим, никуда скифы не пропали. Это для исторической науки они нужно было, чтобы они пропали куда-то. Их, на их смену место пришли какие-то гунны. Опять же, главнокомандующий унией. Гунны никакой это не народ. Это славянское понятие, когда идет объединение племен для противостояния чему-то нашествию, например. В тот момент это были готы. Они же гетты. Они же их тогда вождь Германарих. От них германцы как раз происходят. Ну, это уже другая история. Нам важно, что опять мы видим опять эти три брата, опять все эти как бы испытания определенные, но легенде тысячи лет. То есть она противоречит официальной позиции. Она действовала много лет, и отменена была она только в 18 веке. Все это забыто и запрещено. Ну, благодаря архивной революции, теперь мы можем эти книги почитать, книги, источники. Еще более мощная летопись, это как раз подробная летопись от начала России до Полтавской баталии, напечатана в Питере 1798 год. Опять же, читаем. В лето от сотворения мира 3085, прежде Рождества Христова, за 2415 лет. Славян и Рус со своими родами отошел от Эксит Понта, отошел от своих братьев и пошел искать место, где жить. Они дошли до некого великого озера, которое нарекли в честь своей сестры Ильмень, и как бы там поселились. Что ж это за озеро-то было? А оказывается, что... Они там основали. И от создания мира до потопа лет 2242, от потопа до разделения языка 530, а от разделения языка до начала Великого Словенска, который ныне Великий Новгород, 327 лет. А всех лет от сотворения света до начала Словенска Великого 3099. Сейчас у нас идет по самому древнему славянскому календарю 7534 лето. Вот можете отнять, что мы получаем, сколько же Великому Новгороду, он же изначально Словенск, созданный братьями Словенском и Русом, которые шли расселяться, как бы занимать земли после потопа, с Вавилона шли, ему больше 4400 лет, и это есть, там как раз они закладывают, не один, города не закладывают, и не один, закладывают Русу, которая в наше время называется Старой Русой. То есть, опять же, в лето сотворения мира 3113, от потопа 871, прежде Рождества Христова за 2387 лет, великий князь Рус по воле старшего брата отходит от града Словенска на 50 стадий к Соленому морю, создает тут град, нарекает его по своему имени Рус. Подождите. Ну так это славяне и русы. Ну так здесь речь идет про события, которые 4400 лет. И, кстати, в наше время археологи подтверждают существование этих городов. Да, на них как раз и стоят уже новые города, примерно с таким же названием, тоже основанные славянами и русами. То есть сейчас это Старая Русса, а там Великий Новгород, ну, новый восстановленный город. Ну, об этом здесь речь? Да, об этом. И здесь рассказывают как раз, здесь есть данные, что скифы и скандинавы это в принципе один и тот же народ, но в какой-то момент как бы он разделился. Опять же, они все правнуки Афета. Афет и Афет — это расширение. Ну, для тех, кто не понимает, как бы, что это не имена собственные, а то, что вы их воспринимаете, эти образы, как имя собственное. То есть один человек взял и целый народ родил. А как он это сделал-то? То есть это невозможно априори. То есть это какая-то общая характеристика какого-то народа. Если посмотреть, когда происходил потоп Ноя, по современным научным данным, тем, что в летописях, ну, примерно 5300 лет тому назад. Примерно. И опять же, все вот эта историческая правда до пришествия в историю наших немцев, которые впихивали свои как бы фантазии, насчитывала историю в 5300 лет. И начиналась с Вавилона после Великого Всемирного потопа. Как бы мы это уже видели, находясь в том же Хетском царстве, когда приходим к хетам, а их спрашивают, какой у вас главный бог? Они говорят, это солнце, Эстан. Опять же, или Истанус по-хетски, потому что, ну, тот же самый Иисус. Почему он Хорс? Это ход солнца. Ну, сокращение такое. Потому что есть четыре времени года. Отсюда он, есть Хорс как бы летний, зимний, весенний, осенний. А Тархун у хетов, хетский бог грозы. Он же является богом грозы, за погодные явления отвечает. Он же управляет небом и горами. Он же решает, будет урожай или нет. Он стоит во главе хетского пантеона. Да понятно, что во главе, потому что это вся наша земля. Вся наша земля и вся погода. И на иконах, кстати, как раз он и изображен, потому что по древнерусским здесь написано «от». Он наш, то есть отец он наш, отец русского народа, дождь бог Тарх Перунович. Это мы разбирали в полном строении земли, потому что это описание строения земли. У него кто сестра? Тара или полярная звезда, на которую прекрасно ориентироваться. И с нее как раз идет этот поток Ра, первозданного света, который в химии эфиром называется, а в физике потоком нейтрино. Ну, это уже другая история. Давайте вернемся к товарищу Апету, он же Япет и Афет. Если мы посмотрим, кто у него там четвертый сын, так это Иван. Это тот Иван, которого можно называть Яван, Юнан, Йон. И они же греки Ионийцы от него произошли. То есть он, этот Иван, прародитель греков. Во все время прожужжали греки, греки. Так прародитель там Иван. То есть Иофет – это библейский персонаж, один из трех сыновей Ноя, спавшийся во время всемирного потопа, следовательно, один из родоначальников человечества. Средневековый и ранний современный европейской традиции он считался прародителем белых народов. Внимание, белых! Непонятно кого, а белых народов. И четвертый его сын – Иван, прародитель греков, тех же ионийцев. Потому что мы, когда были в Греции, мы спрашивали, от кого же греки-то произошли? И оказывается, от Ивана. Соответственно, от Елисы, его же сына, произошли греки Елизеи. Они же иолийцы. От Фариса калькийцы, от Китима киты, то есть киприоты. То есть все вот это славяно-русские народы разные на тот момент времени. Понятно, что сейчас там как бы по-другому. Но изначально было вот так. Причем самое смешное в этом всем, что есть и честные немцы. То есть скифы народ после нового потока, предки россиян, это книга, которую, внимание, создал в 1744 году немец Дрюмель Иоганн. И он доказал, что предки россиян скифы, они как раз выжили после нового потопа 5300 лет назад. И и россияне их как раз потомки. Немец доказал, ну, был, книга была на немецком, потом ее перевели, в 1785 году вот опубликовали. То есть происхождение россиян от араратцев, как от первого народа после всемирного потопа. Он и показал, где эта гора Арарат находится. По всем показал, рассказал. Всем рекомендую почитать, потому что сейчас архивная революция, переходи дочитать. Кроме того, у нас есть киевский синопсис. Опять же, знаменитая книга 17 века, где все это было показано, рассказано. Много раз это все разжевали, но в современном мире она запрещена. И не изучают, никому она не интересна. Все рассказывают про то, что там пару немцев придумали. Хотя то, что они придумали, было опровергнуто сразу. Как они это придумали? Сделал это Ломоносов. Его работы есть в сети, которые полностью опровергают и показывают древнейшую историю тех же самых троянцев, тех же самых итальянцев, хетов и всех от Вавилона начинают. И здесь как раз в этом киевском синопсисе описывается как раз, что у Ноя было три сына. Теперь вы знаете, что это не просто люди, это наименование как бы народов. А по факту, если почитать, то там оказывается вот эти три группы народов, а всего выжило 72 народа. И это тоже не просто так. Так вот, землю были разделили на три части. Азия, Африка, Европа. Симу Азия, это персы современные, ассириане. Ну, соответственно, Хаму Египет, а Европа Афету. Афет есть прародитель всех народов Европы, то есть белых, и он трактуется как расширение. То есть это не имя собственное. Соответственно, давайте почитаем про тех же савроматов. Вот о савроматах сообщает Диодор Сицилийский, 1 век до нашей эры. С киевскими царями в результате преднеазиатских походов были переселены многие племена, а самых важных выселений было два. Одно из Ассирии в землю между Пафлагонием и Понтом, это вот синяя стрелочка. Другое из Мидии, основавшийся в реке Танаис. Эти переселенцы называются савроматами. Ну так подождите, мы только читали, что это тоже как бы выжившие скифы. То есть Ассирия это Ассирия, с Иртыша пришедшая изначально. И мы видим, что сюда переселяются савроматы, а переселяются они с киевскими царями. И так называемые эти савроматы, когда мы их читали, то это никто иные, как скифы, которые соединились вместе с амазонками. И все эти амазонки, они же изначальные жительницы Крита, которым там 5000 лет вот, критской цивилизации. Это все славяно-арийские народы. И те же амазонки, кстати, это искажение от Амазония, Московия сегодня это называется. То есть это есть на древних картах. И что мы здесь видим? Мы здесь видим родственные народы. Да, разные ветви, но не родственные народы. И много раз уже читали мы это об ученом лингвисте Авраам Яковлевиче Гаркаве, который более 150 лет назад сказал, что, ребята, славянский язык в древности в еврейском письменном называется ханаанский язык, как и сами ханаанцы. Вот и весь секрет. Это все жители Ближнего Востока, Египта, Вавилона, Ассирии, изначально это выжившие славяно-русские народы, ну, славяно-арийские народы. То есть это белые люди, которые помогли другим строить как бы цивилизацию. То же самое, опять же напоминаем подтверждение, что в Египте все то же самое. Вот-вот перед вами бог солнца гор, он же Горыныч, с головой сокола, он же Рорик или Рюрик. Поражает рептилию, ничего не напоминает. А дальше идет бог Сет, который в образе крокодила им поражается. Но это же бог Сет, он борется с мировым змеем, защищая солнце Ра. А в середине как раз вот этот двухглавый орел, Раро, или Рюрик, или Сокол, потому что соколиная голова вам известна, а левая голова Сета неизвестна. Сет – это тот же самый свет, только свет, исходящий от звезд ночью. Вот почему там эта буква В потерялась. Потому что буква В – это аналема, это движение солнца в течение одного как бы лета, за один сезон. То есть, когда вы у себя увидите где-то мужчину на коне поражающую рептилию или двухголового как бы орла, то вы должны понимать, что вся эта мифология это белых народов изначально. И она говорит про устройство Вселенной, как она функционирует и днем, и ночью. Это мы читали в отдельной лекции про символы эти. Ну а важно нам, потому что империя славяно-российская раньше была всемирной. Вот почему еще пришлось ее резать. Опять этот учебник для дворянства тоже 18 века. И вот давайте вы там со своим образованием ответьте правильно на этот учебник. Вы же каждое столетие знаете все больше и больше. Ответьте, кто были первые жители Америки? Вот задает учебник этот вопрос. Ответ простой. Финикиане и хананеи. Ну, мы только что видели, что хананеи это славяне. А почему так было? Потому что они жили на Ближнем Востоке. На них как бы начали давить местные племена, размножившиеся. И заставили их выселяться с Ближнего Востока сначала в Африку. Двигаться как раз к Атлантике. А оттуда уже попали они в Америку. За ними приплыли товарищи финикианцы. Ну, как бы там было не все так просто, потому что с северной части как бы, Америки подошли скифы, другая ветвь славяно-арийских народов. И все, что здесь создали товарищи финикиане, они их просто оттуда выбросили, чтобы они там больше никакого беспредела не творили. То есть это 621 вопрос. Скифы пришли в Америку от севера, разорили все то, что финикиане здесь сделали той землей, которой завладели. Так этим вопросом тысячи лет. И пару сотен лет назад об этом прекрасно было известно. Эти книги сохранились. Вот оно. Первое основание универсальной истории. Ну, а вам что рассказывают? Про каких-то непонятных индейцев, забывая сказать, что наука четко установила, что они все выходцы из Сибири. И в наши времена, пару сотен лет назад, индейцам европейцы помогали воевать с теми, кто там основал города, скифами. Именно после того, как они после новой глобальной катастрофы, индейцы помогли, уничтожили скифов при помощи пришельцев из Европы, потом уничтожили и индейцев. Все на самом деле очень просто оказывается. Ну, это мы отвлеклись. Здесь же мы как бы продолжаем читать киевский синопсис. Мы смотрим, откуда же славяне-то произошли. Это племя Иофетово. То есть расширением, то есть те, кто получил максимальное расширение и своей силой и храбростью прославился, ну, по их мнению. То есть славяне или славные, которые как бы славны своими делами, по мнению этого источника. Опять же, это племя Иофетово, от их славы произошло имя славянское. И, то есть оно в памяти народа как бы и закрепилось. То есть древние князья такие имена своим сыновьям и давали. То есть славяна, руса, то есть от славы. По факту это все-таки ну, изначально божественный мир славы нашей земли. Потому что это наши как бы боги над нами, а в центре земли мир праве, или мир вечный Ири, вечное лето. Ну, это мы смотрели в других как бы видео, можете перейти на канале Народное славянское радио, посмотреть. О народе русском или российском. Русские или иначе российские народы суть славяне. Они суть единого естества Иофета, того же языка. И так как славяне от славных дел себе как бы имя это получили. По времени они россиянами стали, и во многих странах племя свое прозвались россиянами, потом россы. Либо как бы, так как они происходят в том числе и с Казани от города Русы, который рядом с Новгородом лежит. О чудо, еще одна. Как бы летопись говорит о Новгороде. Тот, который был основан 4400 лет назад на озере Ильмень, и городка Русы, в наше время старая Русы. Русы имя от древних времен себе получили, и на широкие части света размножились. Над морями Черным, Евскидским, над Танаисом, Доной, Волгом, Дунаем, Днестром, Днепром, То есть огромная сфера расширения и контроль торговых путей. И это прекрасно было известно в 17 веке. И археология это подтверждает. Но росы, они же, как бы, у них был князь Рос, Мосах и прочее. Кстати, Мосах это переводится как стреляющий из лука, то есть хорошо стреляющий из лука, то есть скиф. Отсюда же единый народ славянский, он же славяно-росский или славяно-русский называется. Ну, то есть это один и тот же народ. Если же посмотреть на сарматов или сармацы, то эта страна в той же Европе, они тоже потомки Афета, и они едины со скифами, или тартарами, или Московией, или Русью. То есть сарматы это те же самые скифы, те же самые татары, тартары, и они те же самые Московия и Русь, в том числе там и поляки, прусы, ну и Литва в том числе. То есть здесь рассказывается про разные народы, хотя они фактически родственные. Кроме того, вы скажете, ну это местные там источники, что-то понапридумывали. Есть какие-нибудь зарубежные еще? Пожалуйста. Здесь перед нами 18 век, Берлинская академия наук, Симон Пелотье. История кельтов, особенно о галах и германцах, начиная с легендарных времен до взятия галами Рима. Кельты, оказывается, прежде назывались скифами. То есть и жили они по Дунаю, распространились на север. Обитали над Эвскидским понтом, Дунай, Андриатикой. Они разделялись на гиперборейцев, савроматов, рейсматов. Те, что за Каспийским морем, насаков и массагетов. То есть это огромное распространение родственных народов, которые нам постоянно нарезают, говорят, ой, они никак не связаны, давайте нарежем, давайте пообрезаем, этих отрежем. Это одни и те же народы. Савроматы или сарматы сегодня известны под тем же именем, которое служит для общего обозначения всех народов, говорящим на славянском языке. Московиты, поляки, чехи, венеды, некоторые другие. То есть гиперборейцы это кельты, обосновавшиеся вокруг Альп и Дуная. То есть мы тут вспоминаем легендарную гиперборею и видим, что так называемые непонятные народы на огромной территории распространены. Суть одни и те же родственники. И отсюда их и прозвание Афет, то есть максимально расширившийся. Отсюда же и Юрий Долгорукий, то есть охвативший максимальную территорию, расселившийся на максимальной территории, а не то, что у него там руки были длинные. Ну вот прочитаем про Мосаха, про родителя сравнено русского. Мосах, шестой сын Афета, внук Ноя. Он как раз в переводе с ближневосточных языков, растягивающий, вытягивающий лук, то есть стреляющий хорошо из лука. Он как раз и обозначает расширение великих и множества народов московских, славяно-российских, польских, волынских, чешских, болгарских, сербских, ну и так далее и тому подобное, использующий славянский язык. Тот же Мосах по потопу лета 131-го. Вышел из Вавилона с племенами своими и пошел в Азию и в Европу. Над берегами Понта Черного моря народы московитов от своего имени он туда приумножил. И как бы эти народы и заняли Дон, Волгу, Меотиду и многие-многие другие. То есть Афет толкуется как расширение или расширившийся, максимально расширившийся. И сказуется с Мохой, со Сахом, который трактуется как растягивающий, вытягивающий. И так как от Мосаха, праотца славяно-российского, по наследию его не только Москва, народ великий, но и вся Русь или вся Россия произошел. Вот это мнение 17 века. И оно же подтверждается археологией. То есть попадая на так называемый Ближний Восток, Египет, ту же Грецию, ту же Италию древнюю, там все. Наследие славяно-русских народов, разделенных на огромные части. Это какие-то неизвестные этруски, это какие-то неизвестные хетты, это какие-то неизвестные хатты. Это вообще все неизвестные, вот они ниоткуда в никуда. Вот вам надо в это просто верить. А когда поднимаешь археологию, письменные источники, то тут все четко. Мы можем почитать еще один независимый источник. Христианский писатель Павла Орозий, 5 век нашей эры. Вот что он пишет. Один из первых ассирийских царей Нин, он же Пани или Панин, внимание, в 2054 году до нашей эры прекратил 1500-летнее господское скифии в Азии. Так подождите, это как раз и охватывает историю в 5300 лет, что скифы господствуют в Азии. И вот что он пишет. За 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин поднялся с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил скифский Понтус, Черное море, и научил варваров скифов, дотоле не воинственных и безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познать свои силы и пить уже не молоко животных, а кровь человеческую. Наконец научил побеждать поражениями, изматывать врагов. Опять же, для тех, кого обрезали образование. Пить кровь человеческую имеется в виду побеждать врагов, а не что-то там пить. То есть эти варвары-скифы, они варвары для современных, стерилизованных, отсутствием образования существ, которые произошли от обезьян. На самом деле они заложили все цивилизации не войной, а культурой. А потом появились те, кто культуру переделал на войну и пошел войной против тех, кто эту культуру им дал. Тем, кто благодаря этой культуре спустились в спальню и стали похожи на людей. Но потом они решили, что лучше все взять войной. И скифы, которые ни с кем не воевали, вынуждены были взять в руки оружие и побеждать таких товарищей. Чем они их побеждали? Заманивали вглубь своей территории, истощали и в итоге побеждали войско любой величины. Ну, то же самое, в принципе, происходило и при нашествии Наполеона, и во Второй мировой войне, когда заманивали вглубь территории. Враг был вынужден растягивать снабжение, это снабжение постоянно терялось, надо было тратить людей на контроль этой территории, в итоге огромное войско таяло на глазах, а потом оно было все-таки побеждено окончательно. Потому что тут же пишется, что все, кто приходил на скифскую землю, оттуда уже не возвращались. Ну, в принципе, для... Те, кто не понял, давайте прочитаем итоговое стихотворение Федора Тютчева. «Русская география», 19 век, Москва и град Петров, и Константиновград, вот царство русского заветные столицы. Ну где предел его и где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Грядущим временем судьбы их обличат, семь внутренних морей и семь великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая. От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как кто провидел дух, и Данил предрек. 19 век. У вас стихотворения подобные читаю. Почему-то я жестко сомневаюсь. Разве в Италии, Индии, Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве древние книги Зарастра, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсаграда, Персиполиса, покрытой клинописью, не содержат надписей понятных славянам. Англичане, французы и немцы смотрят на это и не могут понять. Мы, славяне, можем довести эти исследования до конца. Только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам. Это писал Тадеуш Валанский, его за его книги и открытия и переводы этих текстов на славянские языки предлагали на этих же книгах и сжечь. И они чудом дошли до нашего времени и показывают широкий ореол распространения славяно-русских народов, их многотысячелетнюю историю. Потому что у всех так называемых культур, которые ниоткуда-то взялись, была пракультура. И она была как раз славяно-русская. Ну, можно назвать ее славяно-арийской, если вам так больше нравится. Но смысл от этого не поменяется. Вы скажете, а почему что-то все происходит, все открыто, все в наличии, где же эта великая наука? Мы спросим у Льва Николаевича Толстого. Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции национальных героев, обречена на вымирание. То есть вы все свои усилия направили на одно, на самоуничтожение. Вот и вся причина. Как это изменить? А самому стать лучше. Самому стать лучше, самому заняться самообразованием, понять, кто ты, где ты. Где были твои великие предки, что они творили, и что твое счастье только в своих руках. А если ты не знаешь, что ты и где ты, ну, ты будешь просто удобрением для других народов. И ничего это не изменится. А мы как раз говорим для тех, кто сохранил человечность и может измениться в наше время. Ну, помните, повторением отвлечения, новая информация сразу не усваивается. Смотрите видео сколько раз, сколько нужно. делитесь этим видео в социальных сетях, пишите свои комментарии, ставьте лайки, это поможет распространению информации, как бы подключатся новые исследователи, ну, вместе установим окончательную истину. В принципе, я свой доклад завершил. Благодарю, Виктор, очень интересно. И я думаю, что вот у нас один вопрос есть, от даже не один, а от слушателей и зрителей, поэтому я думаю, что мы сейчас прослушаем небольшую отбивочку и перейдем к вопросам, репликам наших слушателей и зрителей. Переходим. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, напомню, «Три брата. Легенды основания Руси, Скифии и Вавилона». Мы все еще будем рады услышать ваши реплики и вопросы, поэтому есть время их написать в наших чатах. И мы приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Реда. А кто такие даки из Румынии? Интересно, они были тоже скифами? Такой вопрос. Совершенно верно. Это были один из народов тех... Дело в том, что скифами нас называли тех, кто не был славяно-арийскими народами. И поэтому те же даки – это часть славяно-арийской культуры. Для понимания, сначала идет культура русская, у нее два частных случая есть – славянская и арийская. То есть арийцы, они же арейцы, это жители изначально Марса, отсюда Арей или Арис – это Марс. А славяне – это жители нашей земли, потому что у нас есть божественный мир Слави. И когда вот из этого божественного мира Слави в явный мир проявляется яньская и иньская энергия, получается славянин. То есть высокоэнергетическая сущность, пришедшая в явный мир для того, чтобы его улучшить, дать возможность тем, кто идет как бы с животного мира, подняться по пути духовного развития, следовать своим примерам. Так вот, вот эти товарищи даки, это сегодня часть славяно-арийских народов. Они имели свою письменность, эта письменность расшифрована. Там, а румыны – это потомки ромеев, то есть римлян. Вот и весь секрет, почему они эту историю не особо любят. Эти надписи были расшифрованы нашим ученым, так они его даже на конгресс не пустили, потому что понятно, что там история как бы неправильная, не румынская, скажем так. А весь этот регион, я повторяю, это контроль над торговым путем. И все вот эти походы, войны, они шли именно контроль торговых основных путей. Поэтому, например, в той же Германии мы имеем 700 славянских топонимов. Как раз и вот эта река Рейн, и все, что с ней связано. Зачем? Контроль торгового пути. И там огромное количество этих защитных сооружений, которые называются Киевами, которые как бы созданы из бревен и земли. Поэтому та же Дакия – это просто один частный случай славяно-арийских народов. А по факту, ведь мы смотрим про древний славянский календарь, которому 7500 лет, но это ведь первое приближение. Он почему запрещен? Потому что следующее приближение – это катастрофа Атлантиды и второй луны Фаты. И про это мы тоже рассказывали, показывали на Народном славянском радио, как и куда там упала Фата. Как это есть в легендах, почему мир изменился. Но опять же, обратите внимание, что были глобальные катастрофы, они были повторяться. А то вы спросите, откуда же, почему там великие сильные народы исчезали. Потому что есть как бы войны больших, скажем так, масштабов, есть глобальные катастрофы, вот тех же астероидов, комет. Вы слышали про Атлас, который летает непонятно как? И оружие есть разное, в том числе и в галактическом масштабе. И в следующих видео я как раз предлагаю посмотреть, откуда мы все попали на эту Землю. Потому что мы здесь все народы, которые находятся на Земле, пришельцы. Поэтому тема следующего эфира – мы все пришельцы. Будем рассматривать легенды народов, откуда они все пришли. И поэтому, если читать вот эти легенды про Ноя, а Ноя я показывал, это как отец он наш, то есть прародитель, наш Дашбог Тарш Перунович, и там как бы у них тоже три сына, да, так мы вот увидим, откуда все пришли сюда люди на землю, потому что изначально на земле никто не зародился. Изначально мы все пришли, и у каждого народа есть своя легенда. И я же говорю, даже в этих легендах про Вавилон, там, если прочитать, то там четко написано, что там ну, не три человека выжило, а выжило 72 народа. И это тоже не просто так, потому что славяно-русы это 4 изначальных народа, и у нас есть 16 чертогов. 16 на 4, это как раз мы получим число, сколько как бы народов размножилось по чертож, нашей системе чертогов. Это получается 64, там 68 народов вместе с первоначальными. Ну, отсюда как бы пришельцы из других цивилизаций. То есть почему это именно число 72? Потому что это тоже как бы половина цикла славянского времени. То есть когда вам говорят про каких-то двух-трех человек, вы должны понимать, что это образные понятия. Это либо руководитель какого-то народа, либо глава. Но это точно не один человек. Или какое-то понятие. Поэтому все дакийцы те имели письменность, что она расшифрована, и там все древние славяно-арийские как бы, данные. Ну, это не предки румынам. Так что такой ответ. Хорошо, идем дальше. Василий задает вопрос, почему младший брат чаще всего становится избранным и получает власть? Вот это к трем братьям вопрос. Ну, дело в том, что, опять же, основываясь на культуре, первый брат, который родился, он несет мощь генофонда рода. И поэтому он получает основное наследие рода для того, чтобы сохранить его приумножить. А получается, остальные братья должны как бы идти дальше. Потому что если все вокруг как бы старшего брата, остальным братьям что? Нужно искать свою долю, развиваться, идти дальше. Понимаете, в чем дело? Поэтому почему, скажем, младший? Ну, потому что он самый последний, уже все, как говорится, все, что могли, поделили, ему ничего не остается. Ему надо как раз расширяться. То есть количество людей увеличивается. И, кстати, это тоже традиция славяно-арийская. То есть если у вас вы должны пройти как бы 2 дня пешком и можете основывать новое поселение. Когда поселение достигло 10 тысяч человек, то есть тьмы, часть народа должна брать и уходить дальше, осваивать новые территории, чтобы не нести нагрузку на природу, иначе вы ее просто все съедите, и у вас начнется голод, борьба за выживание. А самым большим городом может быть только столица, где должны жить 144 тысячи человек. Поэтому если ты брат младший, то есть уже как бы все ближнее разделили, тебе надо идти осваивать новые территории. Отсюда там куча чудес, достижений, ну и как бы приключений. Но все равно он приходит к победному венцу. Вот отсюда почему там младший брат все время куда-то идет, бегит. Ну а чтоб выжить, нужны таланты. Вот и весь секрет выживания и таких чудес. Хорошо, Елена пишет, есть ли в этих легендах идея установления порядка в мире и как она выражается? Она выражается в народной культуре. Между прочим, да, это как бы все ищут национальную идею, которая давным-давно выражена славянами. То есть нация – это наша ци, то есть наша энергия родовая. И она очень простая. Живите по совести, в гармонии с природой. Почитайте богов и предков своих, и все. И живите по совести, в гармонии с природой. Все четко и ясно. Потому что славяно-арийские народы прекрасно знали, что Создатель общается с нами языком природы. Поэтому эту природу нужно что? Сохранять и приумножать. А человек – часть этой природы. Когда человек как бы делать что-то на уничтожение себя и природы вокруг, он идет против Создателя, превращается в нелюдя, в нежитя, беса. Ну, то, чем большинство сегодняшнее и является. Отсюда огромное количество проблем. Идя против Создателя, вы разрушаете себя, весь мир. Ну, а весь мир на это в итоге может и среагировать глобальной катастрофой. Убрать тех, кто уже не способен развиваться. Зачем же демоны да бесы на поверхности Земли? Вот и весь секрет. Хорошо, идем дальше. Игорь, какова роль небесного или божественного начала в каждой из трех традиций или легенд? Так она изначальная. Там, между прочим, очень хитро все рассказано. Ведь то, что рассказано в древних легендах, сегодня подтверждает наша наука. Знаете, как выдвигает, ну, как появилась жизнь по мнению науки? Теория, они говорят, мы не знаем. Ну вот одна теория вам, современная. Был какой-то вода, она несла питательные элементы, в нее жахнула молния, ну и появилось что-то простейшее. И это простейшее потом развивалось, теория эволюции, и доразвивалось. Это теория современной науки. А теперь давайте вспомним про товарища Зевса и как раз дочь Борисфена, то есть приток Днепра. О чем там речь-то идет? Зевс у нас что? Громовержец, молния, гром. А дочь его, Дана, Диана, это Ехидна, дочь Борисфена этого. Ну это вода. То есть фактически нам в образной манере повторяли легенду о сотворении жизни такой, какой ее представляет одно из них, современная наука. Вы понимаете вообще, о чем речь? Ну, уровень понимания прошлого и сегодняшнего, он не меньше, он даже больше. И они понимали, что все в нашем мире происходит от Создателя. И поэтому и почитали своих предков, потому что они продолжение этого рода. Если тебе наплевать на свой род, ты же уничтожишь и себя, и природу, и все окружающих. Ты идешь против своих создателей, предков, богов. А совесть – это совместная весть. То есть ты поступаешь по жизни так, как будто за тобой стоит весь твой род. Многие сотни тысяч людей, благодаря которым ты в этом мире появился, и ты делаешь любой свой поступок, зная, что они следят за тобой. И, соответственно, ты делаешь, и они же и тебе помогают, когда ты идешь по совести, живешь, когда ты не нарушаешь законы мироздания, их изучаешь. Поэтому божественное начало есть во всех легендах, мифах, историях. А факт, он одинаковый, пушек. Надо понимать, что мы часть Создателя. И не понимая, кто мы уничтожаем и Создателя, и самих себя, как часть этой природы. Вот почему славяно-арийские народы – это изучение того, как работает природа. Этого первоначального языка, на котором с нами говорит Создатель. Все, вот весь секрет. Вот вся жизнь, деятельность славяно-арийских народов во все временные эпохи. Хорошо, идем дальше. Вот Реда пишет, это, наверное, по ходу твоего доклада. Кельты тоже? А интересно, язык тоже был один? Не, ну изначально язык тоже был один. Вспоминайте, мы как раз читали в этих источниках про время от разделения языка. То есть там через 500 с чем-то лет они строят эту Вавилонскую башню, и там вот эти бесы делают так, что язык один разделяется. Современные ученые изучили многие языки и пришли к выводу, что системный язык мозга – это русский, и тот язык, который называется сейчас арабский. Ну, как бы. Почему это так? Да потому что арабам этот язык наши и подарили изначально. Так работает мозг человека. Мы читаем слева направо, а понимаем справа налево. Но в результате того, что прошедшие времена были эпоха лжи и обмана, вам это все обрезали и оставили чтение слева направо, да еще и кучу символов поубирали. Поэтому убрали образование, убрали логику, зато добавили разрешенные или запрещенные наркотики, средства массовой диетизации и 90% пустой информации при школьном образовании. Когда в школу приводят 98% гениев, например, в американскую, да, а как ее завершают, только 2% гениев. А потом эта система пришла в том числе и в другие страны СНГ. И теперь люди совершенно стерильны. Раньше Кеннеди говорил, что Советский Союз угрожает нам не ракетами, а партой системой образования. А сейчас те, кто прошел эту систему, они угрожают только сами себе и окружающим, больше никому. Потому что они совершенно стерильны. И все свои усилия направляют на что? На самоликвидацию. И не дружат ни сами с собой, ни с другими существами. Просто являются удобрением для других народов. Вот и весь секрет происходящих событий. Благодарю. Идем дальше. Игорь, какова роль небесного или божественного начала в каждой... А это я уже задавал, да? Вопрос нет? Да. Да, задавал. Следующий. Да, да. Ольга дальше задает вопрос. Почему древние народы объясняли свое происхождение через образ братьев, а не одного героя? Ну, это священная троица. Потому что у нас мир... как минимум тоже трижды проявлен. Ведь мы с вами православные. То есть нас, божественный мир, это правь. Но откуда идет управление всей землей? Это внутри земли он находится. Над нами это славь. Ближайший к нам высокодуховный мир. А мы живем в яве. Опять, что мы имеем? Три единства. Опять Великая Троица. И то же самое система... У славян же был единый бог, это бог роды. Ну, по факту, это взаимодействие мужской и женской энергии, которая дает систему общую. Ну, сколько там компонентов? Три, опять троица. Опять же, вы знаете, что если у нас есть синий, красный, зеленый цвета, то мы будем видеть цвета, опять троица. То есть это триединое начало во многих аспектах жизни, в том числе... Ну и в жизни народов человека, что сначала один, потом три. Ну это так, по минимуму, по факту. Здесь, конечно, теряется как бы женское начало, оно там в либиде напомнено. Но по факту там есть и три, как говорится, богатыря, ну и три девицы под окном. То есть там мы как бы смотрим сейчас основания государств, ну там есть и женская энергия. Потому что по факту... Если человек выполняет свои базовые задачи жизненные и является хотя бы жителем, то есть живет по потребностями тела, то у него продолжение рода – это два мальчика, две девочки. Если уже там три мальчика, три девочки, уже как бы закладывается возможность того, что кого-то потеряют, кто-то там погибнет, или кто-то будет как раз распространяться дальше, расширяться. Поэтому тут все завязано на природные процессы в том числе. Ну, такой ответ. Идем дальше. Вот Владимир, мне кажется, в продолжении твоего ответа задает вопрос. Возможно, в этих легендах можно увидеть раннюю форму философии, попытку объяснить устройство общества и мира? Все так и есть, да. Как раз это попытка донести до нас из глубины веков вот это три единства. Как в мужском начале, как в женском, так во всех остальных проявлениях. Потому что, я вот повторяю, вопрос-то в образах, понимаете? Это ж образы. Вот это змеи-дева. Ну, змеи – это природные существа. Это ж не про рептилии мы имеем в виду, которые там из Андромеды прибыли, которые как бы основа сатанизма в современном мире. Имеется в виду циклы. Для женщин, в первую очередь, это какие циклы? Месячные циклы. Поэтому как бы есть начало цикла, есть его завершение. Отсюда там две змеи у нее вместо ног. Ну, это ж образ. А если мы посмотрим на те же жриц Крита, вот эта минойская цивилизация, они этих змей в руках держали. А если мы посмотрим, то у славяно-арийских народов, у женщин такие же права и обязанности, как и у мужчин. А в современном мире, мягко говоря, это не у всех народов даже есть. Подчеркиваю, и права, и обязанности одинаковые. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда нам рассказывают, там, амазонки, великие воительницы, они греки. Да какие же они греки? У греков современных никакой воинской традиции для женщин нет. Нет никаких прав для женщин. Если посмотреть глубь веков. А у кого есть также одинаковые права и обязанности для женщин? У славяно-российских народов. У славяно-арийских. Ну, есть это и есть. Поэтому так можно находить наши древние племена и те же самые амазонки, если почитать. А Амазония Южной Америки и названа от амазонок. Они как раз соединились там, это дети Ареса и какой-то прекрасной нимфы. То есть это как раз амазонки, это соединение как бы арийцев и славян. Ну, получились амазонки. Ну, они как раз несут эти тоже образы. Поэтому там все это есть. Просто для этого ж надо образование, для этого надо самообразование, да еще и от разрешенных наркотиков отказаться, от курения, алкоголя, от сахара, отказаться от всего, что нарушает нормальную работу мозга. И тогда заняться самообразованием, и все станет на свои места, и сможете добиваться максимума в любой сфере деятельности. А пока человек не дружит с собственной головой, он же не способен ни на что, кроме самоутилизации. Вот и все. Хорошо, идем дальше. Олег, какую роль играет огонь, солнце в каждой легенде? Ну, все эти цивилизации как бы почитают солнце, они почитают природу. Понимаете? То есть, потому что есть огонь, который горит у нас на Земле. Он есть? Есть. Огонь, солнце, что мы видим, есть? Есть. Вот этот товарищ Сет, это свет ночных звезд, он есть? Есть. Какой еще свет? Первозданный свет есть, из которого выходит материя, и она дает это ха, излучение. Почему славян первобог – это рамха, то есть принцип построения во Вселенной. Современная наука говорит, вы знаете, да, в нашем мире есть каких-то три начала. Есть материя – это 4% того, что мы видим, а есть темная энергия, темная материя. Ну так это и есть славянский рамха, описание всех этих процессов. Поэтому огонь, солнце, кстати, огонь – это же связь мира нашего физического с миром духовным, потому что изначально, ну, если почитать легенды, и мы свет во всех его проявлениях, и физическая материя – это грубо материальный свет, а все наши боги, они где живут? Ну, соответственно, на солнцах, соответственно, огонь, в том числе даже простого дерева, это прямая связь с духовным миром. Отсюда почитание огня, солнца, света и присутствие везде, во всех легендах. Тот же Зевс, вы прочтите это наоборот, это свет. А Зея, это не та Зея, которая там нарисована, это типа молния. То есть свет, но уже молнии. Тут все элементарно на самом деле. Так что все там есть, все завязано, все показано. И мы есть этот свет. Вы знаете даже одного писателя, который там пишет фантастические романы, называя нас, людей светлых, сияющими. То есть те, кто должны нести свет в этот мир. Когда люди во времена лжи и обмана от этого отказываются, этот мир разрушается, потому что его духовный стержень, а это как раз люди русские. Русь – это свет, Киев – это стержень. Русский – это стержень духовный этого мира, несущий свет духовного мира в явный мир. Делая явный мир хотя бы приближенно совершенный к духовному. Вот и все секреты. Благодарю, Виктор. И у нас завершающая реплика от Фантом Мастера. Таких людей, как вашу компанию «Народное славянское радио», должно быть как можно больше. Жаль, что таких, как вы, не было в моем школьном прошлом. Низкий мой вам всем поклон. Быть добру. Такие добрые слова в сторону нашего радио. И в завершении нашего эфира наш гость всегда желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Виктор. Ну, человек правильно сказал, что главное, чтобы таких людей было больше. А чтобы таких людей было больше, ваше счастье в ваших руках, достигать максимума или неимоверных результатов может каждый из нас, кем бы он ни родился, где бы он ни родился. То есть этот путь духовного развития, он открыт. Именно на нем лежат неимоверные достижения и решения всех проблем. И пришло время, как раз эпоха волка началась буквально 13 лет тому назад. Она будет длиться еще 1600 лет там с копейками. Волк – это воля. Это волевые люди, которые уже работают не на энергии чакр половых, а на энергии души. То есть это духовные, душевные люди. Это и есть мы с вами, белые люди, которые выжили, сохранили человечность и которые способны отказаться от негатива, сами стать лучше и показать другим, какой пример надо делать, чтобы другие тоже становились лучше. Иначе вместо этого тогда путь только один – самоликвидации, то есть новой глобальной катастрофы, войны. Но не надо пенять это на духовный мир. Вы сами заказываете этот сценарий. То есть если вы развиваетесь, становитесь лучше, значит и мир станет лучше. Если вы деградируете и идете за демонами, бесами, нежитью и нелюдью, Ну, вы и сами придете к самоликвидации. Вы даете этот запрос в окружающий мир. И природа за вами смотрит и дает то, что вы хотите познать. Поэтому, если вы хотите, и вы можете стать лучше, для этого есть все условия. Поэтому занимайтесь изучением природы, собственной природы, человека, окружающей природы. Знайте, кто вы и где вы. И сможете как бы познать этот язык создателя, природный язык. Ну, я повторяю, достигать максимальных результатов в любой сфере деятельности. Поэтому благодарю всех за внимание. И помните, наше счастье в наших руках. Благодарю, Виктор, за добрые слова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников эфира, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Но на этом наш эфир на тему «Три брата. Легенды основания Руси, Скифии и Вавилона». Руси, Скифии и Вавилона завершен, и в гостях был Виктор Викторович Максименков, Алексей Щербаков вел эфир, а за чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч, оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.